дружини, иль на щите, иль со щитом, вернусь к тебе из Палестины. Молва о подвигах моих шумя придет моим предтечей, и лавр из нежных рук твоих наградой будет мне и встречей. Клянусь со сердцем и мечом, или на щите, или со щитом. Клянусь со сердцем и мечом, или на щите, или со щитом. Городов, а имени твоем узнают на сто языках, сто певцов, и запоют, и заиграют, и вновь волнуясь и шумя твоей великой славы полны, к твоим стопам примчат меня могучие седые волны. Клянусь со сердцем и мечом, или на щите, или со щитом. Клянусь со сердцем и мечом, или на щите, или со щитом. Судьбы в боях пошлет мне смерть навстречу, на страшный зов ее трубы я именем твоим отвечу. Паду на щит, чтоб вензель твой врагам не выдать, умирая, и побежден одной судьбой благословляя. Клянусь со сердцем и мечом, или на щите, или со щитом. Клянусь со сердцем и мечом, или на щите, или со щитом.